Ровно через неделю после моего первого раза моя мать малость взбесилась. Была суббота, и я вылезла из постели уже после полудня. «Ты вообще в курсе, сколько времени?» — спросила она, и мы подцапались, как порой бывало в мои подростковые годы. Большинство таких ссор заканчивались слезами и примирением. Однако на этот раз финал оказался нетипичным. Мать охапкой выхватила из платяного шкафа всю мою одежду, торчавшие из вороха тряпок вешалки-плечики тыкались ей в лицо и потащила к окну с явным намерением выкинуть ее на улицу. «Тебе помочь или как?» Краска на раме окаменела много лет назад, и окно не открывалось. «Выметайся, если смеешь так со мной разговаривать, а если собираешься так себя вести, ищи себе другое жилье. Тут тебе не гостиница». Развязность моего тона не прошла для нее незамеченной, не говоря уже о том, с каким гордым видом я прошествовала к лестнице. Вслед за мной полетела одежда, образовав целую груду. Мать пинала ее ногами, прокладывая себе путь, чтобы отвесить мне оплеуху. Это не был легкий шлепок. От удара у меня так зазвенело в ушах, что эхо разнеслось по всей планете. Я немного постояла, а затем развернулась и вышла за дверь. Разумеется, на холодной улице я быстро сообразила, что осталась без пальто и крыши над головой, поэтому направилась в маленький сад, села на скамейку и задрала голову к небу, чтобы остановить слезы. В детстве я провела под этими деревьями кучу времени, играя сама с собой и что-то бормоча себе под нос. Я раскладывала игрушки и велела им хорошо себя вести. Кукле и пушистому кролику, чайнику и ископаемому камню. «Ведите себя прилично». Я сталкивала их между собой и тут же разнимала или устраивала им взбучку. И вот я снова здесь, в одиночестве раскладываю все по местам. Мать почувствовала во мне опасную перемену, я это поняла. Она почувствовала, что ее бросают за ненадобностью. Почувствовала себя старой. А я, по иронии судьбы, была совершенно счастлива, потому что у меня появилась собственная тайная жизнь, которая ее не касалась. За этим новым удовольствием тенью мелькнуло что-то ужасное, но в следующий миг исчезло. Тот день выдался очень тихим. Топорщилась зимняя трава, окна домов блестели оловом отраженного серого неба. Я подождала, пока мир вокруг не успокоится, а потом встала и пошла к дому. Он встретил меня тишиной. Китти куда-то пропала, хотя в пустых комнатах горел свет, возвещая наступление вечера. Мать сидела у себя наверху с задернутыми шторами. Спустя час или около того я к ней постучалась. Было темно. Она меня узнала и протянула ко мне руки. Я наклонилась, обняла ее и, сдвинув одеяло, села рядом на кровать. Моя мать была миниатюрной. Я в свои 19 лет из-за высокого роста казалась много старше. Некоторое время я баюкала эту хрупкую фигурку, мурлыча слова извинения, после чего опустила ее обратно на подушки. Потом мне пришлось поддерживать ее, чтобы напоить чаем из чашки. Это была катастрофа. Мы никогда не ссорились на почве типичных разногласий между матерью и дочерью. Не устраивали скандалов из-за моей прически, помады или наряда, в отличие от моих знакомых, в которых матери видели огромную проблему и постоянный источник отчаяния. Что бы они ни делали, все было не так. И исправить положение могло только замужество. Спасаясь от этого, моя подруга Мелани уехала в Америку, но и тогда, приезжая в гости раз в год на Рождество, она каждый раз выслушивала сетования по поводу своей прически. Но моей матерью была Кэтрин О'Делл, женщина, которая ради безопасности и удобства дочери оставляла в ящичке в ванной презервативы. Чудо, а не мать. И мне постоянно твердившая, что я чудо, а не дочь. Но чем бы ни был этот взрыв негодования, он прошел. Она надела кремовое кимоно из невесомого шелка и ушла на кухню. Я застала ее там с телефонной трубкой в одной руке и сигаретой в другой. Она решила, что пора научиться водить автомобиль. Мы обе будем учиться. Нашла мужчину, готового покорно сносить все мучения. «Что значит «поворачивай налево»? Это лево? Мы сидели в машине инструктора, у него на пассажирском месте был полный набор дополнительных педалей, которыми он явно привык пользоваться. «Тише, тише, не гони, тише!» Маленькие глазки этого коренастого человека с мягким донегальским акцентом блестели от страха. После урока мы неделю пародировали его между собой. «Тише, тише, не гони, тише!» Время близилось к Рождеству. Мы нарядили елку, и она, как взрослый, налила мне хереса. «Так кто этот молодой человек? У него есть имя?» Я разрыдалась. «Боже, ну не беда. Встретишь другого, детка. Подожди немного, и обязательно встретишь кого-нибудь еще». Мы столкнулись на улице. Дней через 10 после события я увидела своего нежного соблазнителя Шея Винсента на Энн-стрит, и он посмотрел на меня так, словно мы никогда не спали друг с другом и никогда не будем. Я спросила, не собирается ли он в Дьюк. Он меня не то чтобы отшил, просто бросил на мели. «Ясно», — ответила я, подразумевая, что всегда найдется кто-нибудь, кто заплатит за выпивку. «Барри не видела?» — спросил он, не зная, что сказать. «Сегодня не видела». «Понятно», — кивнул он и прошел мимо. Пожелал удачи, типа мотнул подбородком, а потом сунул кулаки в карманы и зашагал дальше. Я проводила его взглядом, повернулась и пошла своим путем, но в голове звенело эхо, словно кто-то прокричал оскорбление, а я слишком поздно поняла, что оно предназначалось мне. Одета я была несуразно и внезапно ощутила себя чудовищно жирной. Я поплелась к Дьюку, но там никого не было, кроме какой-то тетки с черной повязкой на глазу. Затем вот Дайерс, где тоже оказалось пусто. Следующие несколько недель я провела в странном, полном оглушительных звуков мире. Мире женщины, которая ждет звонка мужчины. Под Новый год мать снова уехала на работу в Америку. Я просматривала письма, накопившиеся на тумбочке в прихожей, и обнаружила конверт, адресованный мне. От Шея Винсента. Письмо по всем правилам, как в былые времена, на плотной голубой бумаге, аккуратным мелким почерком, который мне был незнаком. Он писал, что хранит воспоминания о нашей встрече и будет всегда относиться ко мне с глубочайшим уважением, но считает, что не может любить меня так, как я того заслуживаю. Я пришла к нему в однушку, но он меня не пустил. Вместо этого пригласил в кофейню, где возил руками по липкой клеенке, с трудом выжив признание. У меня это тоже был первый раз. Потом он сказал, что страшно расстроен, заглядывал мне в глаза и то и дело сжимал мои ладони в своих. И сказал, что не любит меня. «Все в порядке», — уверила его я. Но я лукавила. Случилось непоправимое. И заниматься тем, чем мы занимались, мы больше не могли. В те дни мы все существовали в каком-то полубезумии. Мужчины выходили из себя, женщины чуть что ударялись в слезы. Стоило напиться, и кто-нибудь обязательно принимался биться головой о стену или распахивал настежь окно и орал в ночную темноту. Или я все придумываю. Наш дом располагался неподалеку от канала, где часто прогуливались парочки, и зимними вечерами, насколько я помню, всегда слышались женские рыдания, и мужской голос с нажимом увещевал: «Ну хватит, ну хватит уже!» Зимой случилось кровавое воскресенье. В конце января в Северной Ирландии британские солдаты расстреляли участников марша за гражданские права. В Дублине перед британским посольством собралась толпа протестующих. До нас медленно доходили новости сначала о 10, затем о 13 погибших, убитых пулями в грудь или в спину. Одного застрелили с поднятыми руками. Во вторник к толпе перед посольством присоединились все студенты нашего колледжа. Мы скандировали: «Бриты, убирайтесь вон!» Лозунг казался справедливым, но на следующий день я никуда не пошла, потому что с наступлением темноты вместо камней начали летать бутылки с зажигательной смесью. А я боюсь огня. В среду протесты усилились. В них приняли участие многие из моих знакомых студентов. Многие, но не все, поскольку дело явно принимало серьезный оборот. Ночь, когда мы сожгли британское посольство, я провела в комнате Китти. Пожар пылал в двух шагах от Дартмут-сквер, и слышались крики толпы, как на матче по регби. Разве что песни звучали другие, да игра затянулась на всю ночь. Я включила маленький телевизор в гостиной, а Кити встала рядом, забыв отложить тряпку, которая стирала пыль. В новостях рассказывали о вчерашних событиях. Два парня, до этого я их не видела, на ступенях посольства сжигали британский флаг. Сквозь толпу пронесли картонный гроб с цифрой 13 сбоку. Про гроб я помнила и пыталась разглядеть знакомые лица, в том числе свое. Я хотела сказать Китти, что тоже там, вернее, была там, что парень с громкоговорителем учится в Тринити-колледже, а не в Дублинском университетском колледже. То есть он вроде как турист. Или, может, про него говорили, что он маоист? Во всяком случае, как сказали бы наши ребята, вряд ли он был надежным. Китти новости не слушала, но нутром чуяла, что что-то происходит. В комнату проникал слабый запах сжёной бумаги. Пока я смотрела репортаж, меня охватило странное чувство, что события, которые я вижу на экране, разворачиваются прямо сейчас, а я одновременно нахожусь в телевизоре и сижу на диване. Потом я выключила ящик. Китти спустилась вниз на свой вечерний обход. Я прошла через неосвещенный дом к двери, втянула носом в воздух, вернулась и поднялась наверх. В заднем окне было видно огненное зарево. Я убедилась, что все двери заперты, а телефон работает. Мать была в Штатах. То ли ждала работу, то ли только что закончила работу. Немного позже она вернется, неистовая, стосковавшаяся по маршам и перестрелкам, как по ребенку, которого бросила, покинув страну. Но пока пузатый бакелитовый телефон в прихожей, гламурного кремового цвета, молчал, как и его бежевый пластиковый собрат на стене кухни. Китти, которой нравилось ощущать себя страдалицей, проворчала. «Если повезет, самого кошмара я уже не увижу». И, скрипя половицами, отправилась к себе. Ее ждали кровать и еще 20 раздраженных лет доброго здоровья. А я осталась сидеть сначала в кухонном тепле, а потом в своей постели наверху, размышляя, что же с нами теперь будет. Примерно в то же время мне приснилось, что ты подарил мне рыбу. Радужную форель, сказал ты, а может, радужного лосося. Тяжелая, изворотливая и переливчатая, точь-в-точь, как на ирландском флорине, монете, которая как раз только что вышла из употребления. Я запомнила тот сон из-за этой рыбы-монеты. Мы никогда так и не разбогатели. А еще потому, что после этого ты больше никогда мне не снился, даже когда лежал у меня под боком. И я помню эту увесистую красавицу-рыбу, таким неожиданным оказался этот сон. На следующий день я отправилась взглянуть на разрушение. В сожженном посольстве было пусто и сыро. От крыши осталось лишь несколько обугленных балок, торчавших на фоне дождливого неба. Некоторые прохожие тоже останавливались посмотреть, а потом шли дальше. После уничтожения здания поменялись и настроения. Разговоры в колледже крутились вокруг запретных тем или вокруг политики. Особенно бушевали парни, но быстро замолкали, как будто что-то чуяли, как будто принимали какие-то решения, но не желали этим делиться. Странности происходят, когда меняется мир. А для нас он поменялся в ту ночь, когда мы сожгли британское посольство. Наутро мы проснулись и продолжили жить. В эти изменявшиеся в масштабе всей страны настроения, словно пташка в окно, впорхнула моя мать. Еще не кончился март, а она уже вернулась. Однажды днем, когда я пришла домой, она спала наверху. Посреди ночи я услышала, как она разговаривает по телефону на кухне. Я спустилась к ней в халате, и она меня обняла. «Как ты, детка? Как поживаешь?» Она еще плохо соображала после смены часовых поясов. На столе образовался завал из книг и газет. Валялась и пара обтрепавшихся по краям коричневых конвертов со сценариями. «Я так за тебя волновалась», — сообщила она. «Со мной все было в порядке. Как тут все это происходило?» Но ничего этого больше не было. Никаких новых маршей и уж точно никаких самодельных бомб, только слухи. Поговаривали, кое-какие ребята носят в своих брезентовых сумках черные береты. Брэндон Максорли из Уайкинстауна обзавелся балаклавой, как у членов ИРА. Вытащил ее в баре Тоннерс и натянул на голову, тут же превратившись в какое-то древнее чудовище. Он оглядел остальных и засмеялся. В криво вырезанной дырке для рта блеснули зубы. Бармен выскочил из-за кранов с пивом так быстро, словно перемахнул через стойку. Сдернул с Брэндона балаклаву и вытолкал его в зашей. Балаклава полетела за ним вслед. Назад бармен вернулся, кипя от злости, готовый к драке. Мы видели, как дрожали у него прижатые к бедрам пальцы. К моменту приезда матери настоящие парни в балаклавах взорвали пару бомб, одну в Англии, другую в Белфасте. Irish Times напечатала фотографию. На тротуаре, раскинув руки, истекает кровью мужчина в деловом костюме и при галстуке. Ничем не примечательный, скучный человек из тех, что стоят перед вами в очереди в банке, умирал на земле и уже не от моей бомбы. В Тоннерсе, правда, кто-то высказался одобрительно, но так как выражают удовлетворение результатом футбольного матча, даже если сами в жизни не били по мячу. «Тут все было нормально», — сказала я матери. «Как у тебя?» В Нью-Йорке она жила в маленькой гостиничной комнате-коробке, работала над мини-сериалом от канала NBC, который не пошел дальше пилотной серии. Вроде бы он назывался «Бесконечный день в Килфинуле». Вся затея была обречена с первого дня, но мать оказалась к этому не готова и чувствовала себя раздавленной. Она не могла заставить себя смотреть новости из Ирландии, а потом новостей не стало. Она на неделю отправилась в Амагансет и остановилась в доме Боба и Лоры, где жила в полнейшем одиночестве. Там было прекрасно. Ей хотелось завести собаку и смотреть, как она носится вдоль пляжа, только хвост мелькает в траве, покрывающей дюны. Или сидеть в маленьком кафе, где по-прежнему подают раков и устриц. Но сердцем она была далеко. «Только посмотрите на нее. Она обняла меня за талию, стройностью которой очень гордилась, и ласково прикоснулась ладонью к моей щеке. Прижалась, обняла меня и сделала глубокий вдох, втягивая аромат моих волос. Потом отстранилась и озадаченно подняла брови. «Что такое?» — спросила я. «Пустяки». «Что?» — переспросила я с досадой, ожидая, что сейчас начнутся намеки на мою чёртову личную жизнь. «Просто ты так повзрослела». «Тебя же долго не было», — сказала я. «Не без обиды. Всего 3 телефонных звонка сквозь треск на линии. В те времена они стоили безумных денег, но ее останавливала не дороговизна. Ей не нравилось разговаривать со мной по телефону. Она говорила, что чувствует себя какой-то бестелесной, как будто уже умерла. А может, она ничего такого не говорила, и я все придумала. Если верить рассказам взрослых, это я в детстве топала ногами и отказывалась разговаривать с матерью по телефону. Как бы то ни было, мы простили друг друга и под руку пошли к лестнице, обе в атласных халатах, она в лиловом, я в зеленовато-голубом. Она тяжело поднималась по ступенькам, цепляясь за перила со словами: «Прости, что я не приехала еще на прошлой неделе, надо было остаться на парад». На День Святого Патрика она стояла на платформе, движущейся по 5-й авеню, и изображала, что играет на огромной золотой арфе. Потом был прием в ирландском посольстве, где разговоры велись в полголоса, а многие вовсе пресекались. Это привело ее в ярость. Она направилась в спальню. Я помогла ей убрать с кровати записные книжки и бумаги, отставила в сторону новую американскую электрическую пишущую машинку, еще неизвестно, будет ли работать от сети в Ирландии, и аптечку, полную сильнодействующих американских препаратов. Обезболивающих с огромным списком компонентов, антибиотиков, кремов с кортизоном и тех самых ужасных резинок, которые теперь я разглядывала с гораздо большим интересом. Она не ошибалась. Я кое с кем встречалась и каждую субботу не ночевала дома. Встречалась я со студентом-медиком, которого ты люто ненавидел. Правду сказать, было за что. Мы, как подростки, поддерживали отношения ради практики. Энергичный жесткий секс и ни одного достойного разговора от выходных до выходных. Но он был моим парнем, а я — его девушкой. Безупречная внешность. он собирался специализироваться в ортопедии, потому что, по его словам, эта работа ничем не отличалась от плотницкой. Эммит Маун из Монкстауна — самая веская причина не ломать ногу, находясь в Ирландии. Я никак не могла сообразить, почему такое потрясающее открытие, как секс, вдруг перестало меня потрясать. Может, это дело времени? Но, приезжая в Белфилд, я весь день проводила с тобой. Мы решили выпускать журнал, но не знали толком, какой именно. Главное, чтобы в нем высказывались по-настоящему интересные идеи. Мы много спорили, без конца пили чай. На самом деле, выпускать журнал ты решил со своими друзьями-геями, а я влезла в вашу компанию в качестве машинистки. Новенькая пишущая машинка IBM Selectric, которую мать привезла из Штатов, выплевывала буквы как пулемет, и мне полюбилось ее чудесное стрекотание. В помощнице я взяла Мелани из школы. На заседаниях редколлегии она демонстративно откидывала назад волосы и угощала всех мятными леденцами. Когда номер вышел, мы серьезно подцапались, на сей раз уже не из-за французского кинематографа. Произошло это поздним вечером в комнате студенческого профсоюза, где стоял принтер марки «Гестетнер», которым нам разрешали пользоваться. Мы напечатали тираж нашего журнала «Комментарий», карикатуру нарисовал твой приятель Наэль, почти все статьи написал ты, а твой дружок Барри добавил блестящее эссе, к сожалению, оказавшееся списанному Паулу Фрейре. Завершили номер полстраницы анекдотов из серии «Тук-тук, кто там?» авторства другого твоего приятеля Джима. Я сказала, что номер получился неплохим. На самом деле это было не так. Мне пришлось печатать текст на потрескивающих листах трафаретной бумаги, тоньше обычной, с которой было трудно совладать. Все пропахло растворителем, и в финальной версии то тут, то там белели кляксы. Но проблема, на твой взгляд, была не в этом. Проблема была в сатирической заметке, которую я написала от лица уборщика, поломойки на жаргоне, из Тринити колледжа, где, как считалось, учатся одни снобы. По твоему мнению, заметка получилась беззубой. Ты сказал, что я не вникла в реальную социальную проблематику, имея в виду, когда мы добрались таки до сути, что для такого журнала, как «Комментарий», я слишком отягощена принадлежностью к среднему классу. Под средним классом ты понимал моральную и финансовую независимость, а также, возможно, но не точно, сексуальную распущенность. Впрочем, скорее всего, ничего такого ты не говорил. Настоящей проблемой было то, что я видела в этом проблему, потому что этот журнал меньше всего нуждался в зацикленной на себе женщине, в то время как сосредоточиться следовало на реальных механизмах общественных изменений. Так что виновата была я одна, что бы ты там ни говорил. Но в твоей гневной отповеди я услышала и комплимент. На самом деле твои слова означали, что ты тоже хотел или точно не хотел со мной переспать. Боже ты мой! Иногда я сама не понимаю, почему вышла за тебя замуж. Я выросла в окружении психов и, наверное, испытываю к ним своего рода симпатию, но это было слишком безумно и грубо даже для меня. Я ушла, стуча каблуками новых кожаных туфель. Цок-цок. А ты плелся следом, уверяя, что не имел в виду ничего такого. Я заплакала, а ты стал меня утешать, заглаживая вину за причиненную боль, и утешал всю дорогу к автобусной остановке. И с тех пор мы только этим и занимаемся. Все 40 с лишним лет. Нет, шучу, конечно. Но правда заключается в том, что тебе хорошо только если ты уверен, что я принадлежу тебе. И плохо, если это не так. И это чувство собственника само включается и выключается у тебя в голове. От меня не требуется ни говорить, ни улыбаться, ни выходить из комнаты. Тем апрельским вечером 1972 года по дороге к остановке мы поцеловались. И целовались весь май. Везде, где только можно. По всему Дублину. У какой-то ограды на Нортумберленд-роуд ты обеими руками держался за декоративные острия штырей по бокам от моей головы. На скамейке в Герберт-парке, под перестук теннисных мячей, эхом вторивший нашим поцелуем. Моя подача, твоя подача. В потайном садике на задней стороне Эрлсфорд-Террас, на остановке 14-го автобуса, твой маршрут, под холостой рокот мотора за оранжевой сеткой. Мы целовались на романтичной скамейке у моста над Бэггетт-стрит. Обменивались нескончаемыми поцелуями на углу Саффолк-стрит, сидя на оконном карнизе. Опьянённая, я там еще сумку забыла. Прошли годы, но эти встречи не выветрились у меня из памяти, Уже и окно переделали в дверь, через которую ходят люди, прямо через призраки наших поцелуев. Мы целовались, прижимаясь к дереву неподалеку от моего дома, на берегу канала, и я больше не рыдала, а ты не наваливался на меня, как больной теленок. «Перестань, ну перестань же!» Мы целовались на крыльце Дартмут-сквер, и к этому времени ты уже придумал, как затащить меня в постель. «Пойдем в постель», — сказал ты. И так мы и поступили. В начале июня мы уже почти не разлучались. Мы тайком проскальзывали в дом на Дартмут-сквер, чтобы не огорчать Китти, а также твою мать в Ратфарнхэме, которая тоже расстроилась бы. Мы стали любовниками. Это не было предопределено, и, думаю, этим мы отличались от других. Сексом мы занимались часто и пылко, но нам не хватало опыта, и потому еще больше нам нравилось разговаривать, что у нас получалось отлично. Вот мы и разговаривали, и голыми, и одетыми. Потом и в постели дела пошли на лад, несмотря на клевету Дагана, на домохозяйка и его же клевету на мужчин и женщин вместе взятых, дескать, рано или поздно секс приводит к разочарованию, а влечение пропадает. У нас ничего не пропало. Не знаю, почему. Как не знаю, почему он так считал и почему ошибался. Секс абсолютно реален. Я имею в виду, это не выступление на публику. Никаких масок, костюмов или жестокости. Никому не больно, и никто не притворяется, что ему больно. Разве что самую малость. Или ошибаюсь я, и все это сплошная жестокость. Для каждого из двух тел секс — штука серьезная. Не исключено, что в его основе лежит стремление к взаимному уничтожению. Что-то и правда разрушается, и потом приходится восстанавливаться. Подобные мысли отвлекают от всего остального. Я беру телефон, набираю твой номер и слышу снизу чириканье мобильного. «Ты пришел?» — кричу я через пол. Ответа нет. Захлопываю ноутбук, криво стоящий на кипе бумаг, отодвигаюсь от письменного стола дочери и высовываю голову за дверь. «Ты дома?» «Никого. Комната за комнатой — пустой лабиринт». Однажды июльским утром мать выплыла из спальни и по пути в ванную встретила тебя. «О, привет!» Здорового, волосатого, чудом втиснувшегося в мой голубой атласный халат. По правде говоря, ты повел себя кошмарно. Убежал ко мне и спрятался под одеялом, не дать не взять любовник из французского водевиля. «В Ратфарнхэме все было бы иначе», — сказал ты. «Не сомневаюсь. Если бы меня застукали у тебя в спальне, которую ты делил с братьями Томом и Энди, с твоей мамулей, не пропускавшей ни одной мессы, случился бы нервный припадок. Твой отец стоически замер бы, храня скорбное молчание, а ты через какое-то время вполне мог бы жениться на другой. Мог бы». Вместо этого тебя ждал дружелюбный, насмешливый допрос о том, как ты пьешь чай или ты предпочитаешь кофе. У нас новая итальянская кофеварка. Просто поставь ее на плиту. Ты ел ее знаменитые тосты с конфитюром. Чуть позже состоялось официальное знакомство, потребовавшее очков для чтения. Мать взглянула на меня поверх стекол с укором. «Милая, ты нас даже не представила». Потом она предложила тебе газету, полагаю, воскресное приложение, и передала ее, не глядя, как старому другу. Потом ты многие годы любил нас обеих или, по крайней мере, мирился с нами обеими. Но однажды проорал. Ты со своей чертовой звездной мамашей. И я помню, как вся помертвела. Значит, тебе невыносимо находиться здесь. Тебе, за минувшие годы полюбившему читать газеты, засиживаться за завтраком и смаковать кофе. Дети были еще маленькими, когда ты бросил это мне в лицо. Ты со своей чертовой звездной мамашей. И я ответила: ну вот, приплыли. Что не так с гетеросексуальными мужчинами? Я вдоволь на них насмотрелась. Как их уязвляет улыбка хорошенькой женщины. Как будто она их каким-то образом унижает. Через полгода после кровавого воскресенья, в первую годовщину арестов без суда и следствия, Кэтрин попала на фотографии с марша протеста в Дерри. Она шла в первом ряду, сцепившись локтями с местными жительницами и борцами за гражданские права. На голове платок, подвязанный под подбородком, как у домохозяйки. На самом деле это был шарф из коллекции «Эрмес». Проходя перед объективом фотографа, она с улыбкой запрокинула голову. Демонстрантам преградили путь британские солдаты, и мирный протест превратился в настоящую стычку. Только это и попало в новости. Тощие мужчины с лицами, завязанными белыми платками, швыряли бутылки с зажигательной смесью и обломки кирпичей. По телевизору я этот репортаж пропустила и даже не знала, что она тоже там была. А потом напечатали эту фотографию. Даже не в центральных газетах, а в местном листке, который она оставила на кухонном столе, чтобы я полюбовалась. Я не стала ничего с ней обсуждать. Не уверена даже, что стала разглядывать снимок. Наверное, мне следовало разволноваться, ведь она могла схлопотать пулю, но я помню только чувство раздражения. Я хотела жить своей жизнью. Мне был 21 год, и я была влюблена. Мы были вместе около года и провели его, не отрывая друг от друга глаз. Бродили, как оглушенные, и засыпали друг друга вопросами. «Куда ты хочешь пойти? Куда ты собираешься? Где ты была? Я ждал тебя, где договаривались?» Мы держались за руки, затевали шутливые ссоры. «Интересно, кто симпатичнее, я или вон та девица, на которую ты посмотрел из-под длинных ресниц?» «Да ни капли она не симпатичная», — говорил ты. «Как я умудряюсь все вывернуть наизнанку?» «Ты говорил, что я та еще штучка, и находил это сексуальным. Тебе нравился мой аналитический ум, моя способность горячо с тобой спорить, а сразу после не замечать тебя в упор, вставать с постели и молча уходить из комнаты. Потому что на тебе, — говорил ты, — лежит печать нашей любви, которую невозможно вывести. А моя любовь — рисунок на волшебном экране. Стер и нет ее. Что бы это ни значило. Послушать тебя, я тебя забывала, стоило мне отвернуться. «Неправда», — сказала я. «Я тебя не забываю. Мне и без того забот хватает, вот что я имела в виду. Тренироваться перед зеркалом, придавая лицу нужное выражение, чтобы не выглядеть штучкой в глазах чересчур умного парня из Радфарнхэма. У меня не слишком богатая мимика. На фото я всегда одинаковая. Можно взять альбом, вырезать из всех фотографий мои лица и поменять их местами, ничего не изменится. Вот я на дне рождения. Вот в одиночестве на берегу моря. Из-за этого у меня появляется чувство, что я невидимка, как будто и не было никакого дня рождения. А если был, то без меня. Еще ты сказал, сначала я восприняла это как обвинение, но это не было обвинением, что я все вбираю в себя, но редко что-то из себя выпускаю. Я старалась выглядеть не такой серой, чтобы тебя заинтересовать, потому что ты был человеком незаурядным. Брови у тебя поднимались одновременно, выражая неодобрение, и, разговаривая, ты помогал себе руками. У тебя были длинные белые экспрессивные кисти. Мы сидели в ресторане и обсуждали, какое будущее ждет искусство при капитализме, а подносы с грязной посудой уезжали на своей автоматизированной карусели на кухню. Ницше в те времена был для нас реальным персонажем. Мы размышляли о предательствах в любви и в идеологии. Кто притворяется, а кто нет, и правда ли Барри любит Арто или только делает вид. Поверх кожаной жилетки и вельветового пиджака ты той осенью носил длинное крапчатое пальто с большими закругленными лацканами и мягким поясом, постоянно нараспашку, так что я всегда могла погреть руки или дотянуться до твоей тощей задницы, пока мы стояли под дождем. Я купила себе длинный до щиколотки жилет с меховой оторочкой. Бесцветное лицо оживило фетровой широкополой шляпой с обвислыми полями и тонкими сигарами Гамлет. Возможно, поэтому я не отнеслась к политической активности матери с должной серьезностью. Решила, что для нее это просто повод покрасоваться в шарфе. Очередная смена костюма. Моя мать давно умерла, и мне нравится думать, что нас, в общем-то, связывали добрые отношения. Кэтрин, как я начала звать ее во время учебы в колледже, слишком часто бывала в отъезде, а когда возвращалась, нам хотелось чувствовать себя счастливыми. Мы целыми вечерами просиживали вместе на диване. Я ложилась головой к ней на колени, она подкладывала мне под затылок подушку, и мы курили из одной пачки, как будто собирались вместе именно ради того, чтобы покурить. Я всегда брала с собой книжку. Она потягивала дешевые кьянти и читала очередной сценарий. Или отбрасывала его в сторону. Если я высказывалась насчет своего места в этом мире, она тут же кивала, но добавляла пару-тройку соображений, и в результате через час-другой я понимала, что справедливо ровно противоположное. Не знаю, как ей это удавалось. Нам нравилось соглашаться друг с другом. Например, я была готова выйти замуж. Она сказала, что это отличная идея. «Ну, конечно», — сказала она. Хотя она понятия не имела, что ты за человек, что ты постоянно сбиваешь меня с толку и что любить тебя невозможно. Час спустя я уже не сомневалась, что замуж выходить не надо. Или хотя бы заводить детей. И она снова одобрительно кивнула. «Правильно». Мы сидели, лениво развалившись на диване, и курили. Две женщины, гипнотизирующие друг друга. Телевизор работал без звука, который мы включали во время новостей. В те дни в них говорили в основном о Северной Ирландии. Перестрелки, репрессии, облавы и взрывы. Пересматривая в интернете некоторые старые выпуски, я наткнулась на один особенно ужасный день, когда случилось все перечисленное. Британские военные застрелили члена ИРА. Члены ИРА застрелили британского военного. Вооруженные протестанты застрелили случайного прохожего католика. На западе Белфаста по неизвестным причинам застрелили двух человек. Весь 1973 год люди гибли от взрывов в пабах и закусочных, от случайной пули, от давки в охваченной паникой толпе. Их убивали без причины или по тщательно разработанному плану. Мы слушали это, и день ото дня наше молчание становилось все печальнее. Мы не ссорились из-за политики. Я ничего не сказала по поводу ее глупой поездки в Дерри, не ворчала, когда она заводила на проигрывателе националистские песни или по вечерам собирала у нас на кухне усатых парней, которые с завыванием декламировали нескладные вирши или пели. Хотя порой, слушая их, я чувствовала, что у меня вот-вот разорвется сердце. Я ни звука не проронила, когда она отправилась в Бостон помахать старой ирландской дубинкой и собрать средства на поддержку жен заключенных. Но иногда мне трудно было находиться с ней в одной комнате. Когда в новостях сообщали о насилии, ее прямо распирало от молчаливого довольства. Она так явно наслаждалась этим, что я буквально свирепела. На последнем курсе перед Пасхой ты неизвестно почему меня бросил. Потом мы снова сошлись и два дня не вылезали из постели, после чего опять расстались, чтобы подготовиться к экзаменам. После сессии ты прислал мне стихотворение Патрика Каванаха, а сам сел в поезд и отправился в путешествие по Европе со своей английской подружкой Оливией, которая за свою жизнь не прочитала ни одного стихотворения, и пропустил мой день рождения. Прости, я совсем забыл. Ты пропустил мой 21-й день рождения. На следующий день ты позвонил мне из телефонной будки в Падуе. Твой голос звучал неестественно. Ты следил, чтобы вовремя опускать монеты в таксофон. Осенью ты вернулся недели на 3-4, и нас затопило потоком поэзии. Затем ты окончательно меня бросил. Затем я сама окончательно тебя бросила, потому что больше ни дня не могла выносить твои глупости, твою тупую мамашу, твою кошмарную семейку из предместья, свихнувшуюся на католицизме у себя в Рат-Фарнхэме, в доме, застеленном жуткими дерьмовыми коврами, и твою суперинтеллектуальную, суперидиотскую одержимость арто. На прощание мы вовсю занимались сексом, потому что наша любовь была безнадежной, и к тому же приближалось Рождество. В январе ты сел на пароход до Лондона, так как в Ирландии суперинтеллектуалу из Рат-Фарнхэма делать было нечего. Я к тому времени довела свой образ заморашки до совершенства. Отрастила длинные волосы, носила бесформенную одежду, густо подводила глаза и полюбила звон украшений, сопровождавший каждый мой шаг. Ты сказал, что я выгляжу так, словно только что выбралась из чьей-то постели. И это замечание обрадовало меня без меры. Во всяком случае, в тот момент. Позже, после твоего ухода, я задалась вопросом, почему это вообще пришло тебе в голову? Хотя единственным, в чьей постели мне хотелось оказаться, был ты. В первую зиму после колледжа я устроилась на работу в газету. Составляла список культурных мероприятий. Потом начала писать заметки в рубрику «Развлечений». Я стала журналисткой. Надевала сапоги на платформе и в зимнюю темень шла на премьеру в театр «Гейт» или на весеннее шоу в Королевское дублинское общество. Место я получила благодаря материнским связям, счастливица, ведь в те времена все сидели без работы. Но счастье это мне не принесло. Жизнь походила на имитацию, и я в ужасе думала, что она окажется настоящей. Я была всем недовольна. Серьги позвякивали, а на лице застыло выражение скуки. После твоего ухода я, несмотря на молодость, чувствовала себя страшно уставшей. Каждый вечер я куда-нибудь ходила. Когда мать была в отъезде, я возвращалась в темный дом. Когда она приезжала, я часто заставала ее бродящей ночью по комнатам. Ее друзей я избегала, и потрепанную богему в гостиной, и молодых республиканцев, настраивающих на кухне инструменты, я не обращала на них внимания и шла наверх спать. От них, кивавших головой в такт музыке, веяло тревожностью. Бледная кожа, неизменная сигарета во рту, плохая стрижка, узкие плечи — признак бедного детства. Большинство из них не были в деле. Эвфемизм, которым мы пользовались для обозначения активистов, стрелявших в людей, наносивших им увечья. Но не исключено, что кое-кто как раз был. Из их разговоров это никак не следовало. Это был не лучший период моей жизни. В начале 70-х, кто угодно подтвердит, атмосфера в Дублине наводила на мысли о дождливом утре на втором этаже автобуса. Я отправляла материал на Эбби-стрит, а потом пила с матерыми журналюгами в овале или в баче на набережной Бэчелорс-Волк с видом на реку, подсвеченную ночными огнями. Я мечтала из рубрики развлечений пробиться на серьезные страницы, и мужчины, пившие в этих барах, могли мне помочь. Они всегда знали, что происходит, и с удовольствием предсказывали, что будет дальше. А когда их прогнозы в половине случаев не сбывались, объясняли, что всех нас водят за нос. Так что они дважды оказывались правы. Они всегда были правы. «Поезжай в Бусвиллс, разнюхай, что к чему». Редактор отправлял меня в бар при гостинице, куда захаживали политики. От меня требовалось флиртовать со стариками, что я делала, и вытягивать из них информацию, чего я практически не делала. Я узнавала о законопроекте о военных пенсиях и провалившемся законопроекте о регулировании рождаемости, но это никого не интересовало, хоть сотню статей напиши. Газеты пестрели сообщениями о бомбах, присланных по почте, перестрелках на севере и в мирном Дублине. Всем хотелось читать о тайных состояниях и тайных любовницах. Каждый стремился быть в курсе. Флирт в Бусвиллсе — не худший способ провести вечер четверга. Он не оставлял чувства, что я очень уж извалялась в грязи. По большей части мне удавалось ни с кем не переспать, хотя бывали вечера, когда приходилось удирать. В этом и состояла игра. Какой-нибудь старый кобель заказывает тебе шампанское, ты говоришь «даже не думай», выпиваешь бокалы и делаешь ему ручкой. Конечно, я не всегда удирала. Именно так вышло с Даганом. Правда, случилось это позже и без шампанского. Мне трудно объяснить, но я испытывала теплые чувства к этим мужчинам, завсегдатаям овала, которые за мной присматривали, или Бусвиллса, не причинявшим мне особого вреда. Мне нравились их печальные и осторожные глаза и их манера обращаться со мной как с куртизанкой. Однажды вечером я и в самом деле столкнулась с Даганом, позволила ему флиртовать с собой, а потом не удрала. Даган читал у нас в колледже лекции, хотя его семинары я по возможности прогуливала. Сдавать Кобелине Дагану на оценку свои эссе со стороны любой девушки было бы непроходимой глупостью. Но иногда я заглядывала в аудиторию «Л», битком набитую девицами, на его лекции о Дэвиде Герберте Лоуренсе. Он носил мешковатый вельветовый костюм темно-зеленого цвета и без конца поминал «гениталии», произнося это слово с выраженным монаханским акцентом. Для университета с тремя видами туалетов — мужским, дамским и для монахинь — оно звучало весьма провокационно. Он обожал Беллоу и Мейлера и яростно и вдохновенно выступал против всего ирландского. Это была визитная карточка, делавшая его изгоем и одновременно великим бунтарем. Но мне нравилось наше сообщничество. Он не только позволял мне чувствовать себя умной, он ставил меня выше остальных умников, от которых, это же очевидно, никакой пользы. Не то что от нас. «Ты только посмотри на себя», — любил он повторять. «Ты способна все тут перевернуть. Ты им еще покажешь». Не знаю, чего в его словах было больше — похвалы или издевки. Студенткой я была тихой, но наблюдательной. Я думала, что если мне и суждено что-то перевернуть, то исподволь, как растет виноградная лоза, незаметно, десятилетиями, действуя своей разрушительной силой. Но откуда он знал? Откуда он знал, что если бы мне захотеть заполучить мужчину, я просто пошла бы и взяла его? Он это знал? Хотя я была симпатичной ирландочкой. Он постоянно мне это твердил. «Ты симпатичная ирландочка». Впоследствии мне стало интересно, как много женщин на это повелось. В смысле, сколько симпатичных ирландочек он затащил в постель. Через 4 года после окончания колледжа я наткнулась на него у Грогана на поэтическом вечере. Я была вся из себя взрослая, а он мне так и сказал: «Ты только посмотри на себя, вся из себя взрослая». Хотя все, что я чувствовала, была окаменевшая печаль. От него не укрылся мой новый цинизм, который он обернул против меня же. Мы завели нудные споры и через 3 паба добрались до его кухни в Ранилахе. Последнее приглашение тоже добавило мне ощущение взрослости. За все время знакомства я никогда не бывала у него в гостях. И нельзя сказать, что я не понимала, к чему все идет. Дагана всегда было слишком много, на протяжении слишком многих лет. Он чем-то необъяснимо раздражал. Но как меня не подмывало во всем ему противоречить или даже попросить его заткнуться, это желание пропало, стоило нам раздеться и коснуться друг друга. У Дагана было пузо, а руки, очень белые и волосатые, казались тонкими по сравнению с телом. Теперь таких нет. Во всяком случае, их стало меньше. Мужчин с пивным животом, выглядящих крепкими и в расцвете сил. Тем не менее, мне было странно видеть его эрекцию. Насколько помню, я удивилась, что у него все работает как надо в его-то возрасте. Позже я высчитала, что ему был 51. Итак, была я со своим высокомерием молодости. И был Даган, лежавший на своей проблемной спине. Я сверху, гибкая и готовая к разочарованию. Он ничем не напоминал Дагана с его вечными рассказами о всяких тайных непотребствах, бывших лесбиянках, будущих священниках и помешательстве Джонатана Свифта на дерьме. Он вел себя поразительно сдержанно. Секс с телом Дагана был сексом с наименее интересной ипостасью мужчины. И, полагаю, в этом и заключалась моя месть. Потом я лежала в его объятиях, прикидывая, как бы удрать, но меня удерживало тепло в его голосе, гудящем среди хрящей в его груди, неожиданное ощущение от его пальцев на моей голове, перебирающих жесткие пряди. Мы лежали в постели в маленьком домике на Рагби-Роуд, который его жена покинула за несколько лет до этого. О чистоте с тех пор было прочно забыто. Казалось, в простынях кто-то завелся, и я отодвинула их подальше, заодно показав изящные очертания своего тела, изгиб бедер и талии. Даган признался, что в детстве год провел в туберкулезной клинике и объяснил, что бывает в таких учреждениях с детьми, которые мочат постель. Он вдруг взвизгнул. «Сестра Маргарет! Сестра Маргарет!» Как мне хотелось поделиться с кем-нибудь этой историей. Рассказать, что Даган через 5 минут после того, как кончил, пожаловался, что писался в постели. В той клинике он провел целый год, и его никто не навещал. Ни одна живая душа не приехала из Монахана проверить, жив ли он вообще, ни мать, ни отец, ни местный священник. Ему тогда было 8 лет. На следующий день меня охватили тоска и сожаление. Словно переспав с ним, я еще больше ему навредила. Это накатило внезапно, как в те дни со мной случалось часто. «Боже мой», — думала я, — «туберкулезная клиника. Какой кошмар для ребенка». То чувство было одной из маленьких темных дыр, которые открываются перед тобой по утрам и в которые проваливается вся католическая Ирландия. Но в тот момент, на несвежих простынях в Ранилахе, мне это представлялось чуть ли не уморительным. Профессор Найл Даган, хлопнувший дверью на ужине с Фрэнком Кермоудом и отказавшийся переспать с первой женой Пинтера, рассказывает, как писался в постели. «Сестра Маргарет! Он опять! Сестра Маргарет!» Однажды погожим вечером 1974 года я шла домой по Мэрион-сквер и услышала звук, словно что-то упало. Удар был не сильным. Звук шел издали, а за ним последовал громкий треск. «Слышали?» Я, как к давнему знакомому, обратилась к прохожему. «Вроде бы», — ответил он. Жители Дублина легко заговаривают друг с другом, как будто возвращаются к прерванной беседе. «Поосторожнее там», — сказал он, и мы оба ускорили шаг, спеша удалиться от центра города. Когда я была на углу Холли-стрит, раздался грохот. Я испугалась, что взорвалось у меня под ногами, но, посмотрев вниз, убедилась, что тротуар подо мной цел и невредим. Я оглянулась назад и увидела возле гостиницы «Монклер» женщину на четвереньках. Я поняла, что это женщина, потому что у нее на запястье держалась сумочка, а к волосам была пришпилена съехавшая на бок шляпка. Почему-то в первую очередь мне захотелось поймать эту шляпку, чтобы не упала. Не помню, как я бросилась к женщине, секунд 40 навсегда стерлись из памяти. Но когда я к ней подскочила, ее уже поднимал какой-то прохожий. Из двух одинаковых дыр на колготках цвета загара выглядывали голые колени, к тыльной стороне ладони прилип песок. Но она не обратила на это внимания и все теребила волосы, пытаясь пригладить и заправить под шляпку торчащие пряди. «Боже, придется завтра идти», — бормотала она, подразумевая парикмахерскую. «Все хорошо», — уверила я ее. Странного переживания из-за ее прически мне хватило, чтобы не заметить, что поток машин остановился, а над зданием Тринити-колледжа клубится дым. В нескольких ярдах от нас стоял, утирая глаза, человек с залитым кровью лицом. Позднее очевидцы рассказывали об ужасах, которые наблюдали своими глазами. Некоторые отказывались их описывать. В 300 ярдов от меня, на Дублинской улице, женщине оторвало голову, но прошло 20 лет, прежде чем я увидела ее фотографию. На земле распростёрто жутко укороченное тело, модные туфли на платформе торчат из-под накинутого кем-то плаща. Плащ был мужской, и вот что не дает мне покоя. Человек снял его и накрыл им тело обезглавленной девушки, а потом ушел домой. И дома жена его спросила: «А где твой прекрасный плащ?» Еще я помню, что отвела взгляд от окровавленного мужчины, уважая его право не быть выставленным на всеобщее обозрение. Послышались сирены, но где-то вдалеке. На улице наступила тишина, нарушаемая только шарканьем ног. Прохожие торопились уйти прочь. Я хотела перевести женщину в шляпе через дорогу и посадить ее на автобус, но она отказалась, сказав, что ближе к правительственным зданиям может быть еще опаснее. По разделительной полосе между остановившимися машинами шагал мужчина. Он сообщил, что бомба взорвалась в припаркованном неподалеку автомобиле. Трудно описать страх, который овладел мной, пока мы шли обратно к Холли-стрит. Казалось, что под любым капотом и в каждом багажнике может лежать бомба, которая разорвет нас в клочья. Что любой Фиат или Фольксваген, сияющий чистотой или грязный, черный, зеленый или рыжевато-коричневый, может оглушительно рвануть и выпустить металлическую шрапнель. Нас обсыплет осколками лобового стекла, проткнет погнутым дворником, и мы непременно погибнем. Поразительно, но машины, несмотря на происходящее, не гудели. Женщина в шляпке попыталась от меня отвязаться. Сказала, что пойдет к двоюродной сестре, побудет пока у нее. Мы расстались на углу возле родильного дома. На ступеньке, застегивая на ходу накидки, выскакивали медсестры и бежали к месту взрыва. Я на своих дурацких каблуках с милю ковыляла до Дартмут-сквер. Перед входом в папу у Ларри Мёрфи толпились люди. Болтали разное, что автобусы не ходят, что бомба была не единственной и взорвалось как минимум 3, что на углу Фитцуильям-стрит взрывной волной расплющило о стекло тявкающую собаку, кто-то оставил в автомобиле терьера. Как мне рассказали позже, его разорвало на мелкие кусочки. Когда я добралась домой, в прихожей пахло сиренью, которая в этом теплом мае зацвела неожиданно рано. Поднявшись наверх, я застала мать в гостиной. Она слушала радио и встретила меня без улыбки. «Слышала?» — спросила я. «Ты уже слышала?» Она смотрела и смотрела на меня. «Это не мы». Три слова. «Кто это? Мы?» С ее зелеными глазами в минуту сильного, как мне казалось, умопомрачения, что-то происходило. Они темнели, радужка мутнела и теряла прозрачность. Она будто маскировала собственный взгляд. «Мы? Да кем она себя возомнила? Она даже не была ирландкой». В тот вечер я утратила самообладание. В смятении ходила из комнаты в комнату, вытащила из каморки под лестницей чемодан, и пока поднимала его к себе, каждый мой шаг сопровождался гулким ударом о перила. Потом никак не могла сообразить, что из одежды в него положить и куда пойти. Полнейший шок. Я села на краешек кровати и уставилась перед собой. При приеме на некоторые должности вам предлагают пройти психологический тест на несколько страниц и ответить на ряд вопросов о вашей личности. Вы стрела или лодка? Предпоследний вопрос звучит так. Ваша мать — хороший человек? Очевидно, ответ «нет» служит признаком неуравновешенности. Разве мать может быть плохим человеком? Так не бывает. Ответственных за взрывы в Дублине в тот день так и не нашли, хотя подозревали, что не обошлось без британских спецслужб. Еще в начале 70-х ходили слухи, что у Кэтрин О'Делл есть любовник, который потом стал важным членом ИРА. Не знаю, что на это сказать. Во-первых, не думаю, что это правда. Но даже если предположить, что это правда, а это неправда, я прекрасно понимаю, что после кровавого воскресения такого человека могли воспринимать как героя. В моей матери не было снобизма, зато было обостренное чувство несправедливости. Если хотите знать мое мнение, она могла переспать с любым понравившимся ей мужчиной. Но я думаю, что главным для нее оставался флирт. И в каком-то смысле это даже хуже. Моя мать флиртовала с насилием. Возможно, даже спала с насилием. Но этого я не знаю и знать не желаю. По-моему, секс тут вторичен. На самом деле мы все допускаем, что могли бы переспать с негодяем, то ли надеясь его исцелить, то ли желая самим от него заразиться. Как бы то ни было, нас всех притягивает тьма. В тот момент это представлялось мне более чем правдоподобным.